обшарпанных стульях можно было устроиться, лишь развернув ноги на сторону по ходу коридора. Каждое помещение имеет дух и вид той жизни, которая в нем происходит. В милиции, даже только что отремонтированной, даже только что отстроенной и обставленной новой мебелью, со всеми необходимыми для справления закона приспособлениями и удобствами, уюта создать нельзя. Хоть мраморные колонны ставь, выстилай пол дубом, а стены оклеивай персидскими мануфактурами. Но стоит только открыть хоть и хрустальные двери для несчастного народа, проходящего через милицию, и вся эта роскошь через 2-3 недели примет скорбный и до нельзя безутешный вид. Надышит несчастный народ своим горем, обмусолит бедностью и лукавством, натрет домашними раздорами, обнажит раны и язвы. От иных рассказов стены здесь трескаются и потолки качаются. От иных криков привидения мечутся по коридорам. Точно знают это все ответственные люди и дают под милицию самое тесное, темное и бросовое помещение. Все равно придет к тому же концу. И несчастные, вливающиеся сюда день за днем беспрерывно, теряют последнюю надежду и рвутся скорее обратно на солнце или уж дальше по этапу судьбы, но прочь от этой забившей воздух тревоги. Тамара Ивановна и постояла в коридоре минут 15, пока Анатолий пробивался к дежурному. Но за это время провели мимо группы ребятишек лет от 8 до 11, имеющих ворначий и веселый вид, очень довольных тем, что их сгробастали и будут вести с ним воспитательные беседы, глубоко уже погрязших в пороке, с мордашками, на которых впечаталась ранняя опытность. Все они были с сумками, в которых что-то трепыхалось, в майках, с голыми, уже черными от загара ногами, почти все обуты в спортивные разбитые кроссовки. Точно собрались в пионерский лагерь имени Дзержинского. Был такой, Тамара Ивановна помнила, и находился он неподалеку от поселка, в котором теперь жил отец. Старушка у противоположной стены, маленькая и сухая, бодренько вертевшая непокрытой головой с остатками примазанных белых волос, шевеля губами, вздохнула им вслед. Пожилой с трещинками задиристый голос от той стены, возле которой держалась Тамара Ивановна, заинтересовался старушкой. «Что, бабка, за пенсией пришла?» «За пенсией?» Она, должно быть, так много думала и говорила о пенсии, что не удивилась вопросу. Лишь чуть замешкалась с ответом. «В тюрьму проситься пришла». «А чего в нее проситься? Ты, бабка, туда не торопись. А жить негде. Выдавляют меня из фатеришки». Прошли двое. Высокий плотный капитан в форменной рубашке с темным пятном на спине и подпрыгивающий перед ним, заглядывающий ему в лицо и торопящийся что-то досказать, хромой парень, собранными на затылке и подвязанными волосами. Они свернули к лестнице на второй этаж, и уже оттуда, с высоты, под отчаянный визг ступенек послышался бас капитана. «Сейчас зайдем, чтоб не верещал. Сиди и помалкивай, и глазки от стыда опусти, я буду говорить». «А кто из квартиры-то выдавляет?» — продолжал разговорившийся мужик с натреснутым голосом. И Тамара Ивановна подумала, чего-то боится, страх в себя заговаривает. Она рассмотрела через головы, что Анатолий близко от дежурного, и стала продираться к нему. Дежурный никак не мог отвязаться от какого-то образованного гражданина в синей тенниске, который, называя законы, все говорил и говорил,